Rādījuma arī Latvija ēterā. Raidījums kafijas pauze. Дорогие слушатели Радио Мария, в эфире передача «Кофейная пауза», и я, Ольга Велика, приглашаю вас послушать интервью с профессором Андреем Зубовым о фатимских явлениях Богоматери и их значении в 20 веке и в современном мире. Приятного прослушивания! Радио Мария Латвии Этера. Raidījums kafijas pauze, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Более чем 100 лет назад, 13 мая 1917 года, произошли события, которые очень важны не только для католической церкви, но и для всего мира, для судьбы всего мира. А в маленьком городе Фатиме в Португалии Богородица явилась трем маленьким пастушкам, она с ними общалась на протяжении полугода, и она доверила одной из этих девочек три тайны касательно ада, касательно также Папы Римского, но в особенности касательно всего мира, Европы, и в частности тоже очень важное послание было для России. И эти события, как я уже сказала, происходили на протяжении полугода. Последнее событие, явление было 13 октября 1917 года. И сегодня о важности этих явлений для всего мира, для Европы, для России мы будем говорить с нашим гостем, профессором университета Томаша Масарика в Брно, Чехия, а также ранее профессором ГИМО, ранее доцентом Московской духовной академии, политическим деятелем, публицистом и православным христианином Андреем Борисовичем Зубовым. Доброе утро, Андрей Борисович. Христос воскрес! Поздравляю вас с Пасхой! Воистину воскрес Господь, Оля. Благодарю вас и взаимно поздравляю с Пасхой, которая, видите, тянется уже 5 недель. Да. От Пасхи, да, западной традиции Пасхалии до нынче, до сегодня, до той, которую мы празднуем. Православной церкви. Я вас уже представила немного, назвала, где вы работаете, кем вы являетесь. Может быть, вы хотите немножко рассказать о себе нашим слушателям? Что бы вы хотели рассказать о себе им? Ну, вы знаете, я думаю, что вы представили меня достаточно исчерпывающе, ничего дополнительного сказать не могу, кроме, пожалуй, одного, что я оказался в Брно, в университете Масарика, не потому, что я просто вот решил поработать в Европе по тем или иным причинам, а потому, что, к сожалению, нахождение в России для меня больше невозможно, хотя я очень скучаю по моей стране, очень хочу в нее вернуться, но политический режим, который создан в России, который на первый взгляд кажется даже таким церковным, на самом деле это, естественно, режим, который поднял руку на все святое, что есть в человеке, на его свободу, на его достоинство, на его богоподобие. И было тяжело находиться в стране, когда уже я был лишен возможности преподавать и даже просто общаться с людьми на каких-то встречах, конференциях. И поэтому я решил уехать в сентябре 2022 года. И вскоре был после этого объявлен иностранным агентом, ну, что сделало мое возвращение даже технически невозможно. Так что вот именно поэтому я нахожусь сейчас в Чехии. Я очень благодарен и чешскому правительству, которое ко мне относится с большим вниманием, и университету Брно, который меня принял в свой штат как visiting professor. Но я надеюсь, что наступит время, когда удастся снова быть в России, приносить пользу людям, которые будут слушать мои лекции не на английском, а на русском языке. Несколько лет назад я смотрела ваши видео о фатимских событиях, о явлениях Богородицы. И я была приятно впечатлена, и мне казалось это очень важным, это как вы рассказали о этих событиях, потому что вы православный, вы россиянин. И для меня это создало такое большое впечатление, почему вы, как православный, создали видео, сделали видео о фатимских событиях. И мне просто, может быть, интересно, может быть, нашим слушателям тоже, как вы узнали о фатимских явлениях Богородицы, и почему вы решили сделать эти видео, которые доступны на YouTube, доступны для всех? Ну, понимаете, узнал я давным-давно. Как я пришел к церкви и стал верующим христианином, таким церковным, и крестился, когда мне было 25 лет. Это был 1978 год, очень давно. И в моем круге, в московском круге христиан, много говорили, в частности, о фатимском явлении. И непонятно почему. Мы его никогда не считали как бы чисто католическим каким-то делом, потому что явление было в значительной степени о России, о православной стране. И в том-то и был глубинный смысл этого явления, что оно говорило о другой религиозной традиции, о другой христианской традиции. И Богородица просила молиться за Россию не православных людей, не русских людей, а католиков в далекой Португалии, потому что дальше, как говорится, в Европе и ничего и не было. Дальше был Атлантический океан. И вот в этом был огромный смысл. Потому что вообще на самом деле, на мой взгляд, основное послание Фатимы, Фатима, как ее называют в Португалии, оно заключается в том, что мы должны молиться друг за друга. Невзирая на все конфессиональные, человеческие, политические различия. Мы должны молиться друг за друга, и тогда Бог с нами. Когда мы молимся за себя, мы эгоистичны. Конечно, Господь нас слышит, нам помогает, но, понятно, каждый вздыхает о своем горе. А вот молиться о горе другого – это очень важно, тем более, что это горе другого, оно может быть легко твоим горем. Как, собственно, и произошло в Фатиме. Ведь Божья Матерь говорила, что молитесь за Россию, чтобы сердце русского народа, это вот было сказано буквально в мае, в первом явлении, чтобы сердце, а потом в июле очень подробно, 13 июля, что 17 года, чтобы сердце русского народа обратилось от лукавого врага к сыну моему. А шла революция между февралем и октябрем 17 года. И русский народ действительно колебался между посулами, сатанинскими посулами большевиков и христианским принципом правды, следования заповедям. И в этом смысле молитва могла бы много изменить. Но то ли молитва была не так сильна, то ли русский народ был так одержим. В итоге 13 октября Божья Матерь сказала Люси, той самой девочке, которая, через которую, собственно, шло общение Божьей Матери с миром, что русский народ не обратился к сыну моему, что он закоснел в лукавом враге, и поэтому великие бедствия придут на Россию и через Россию на весь мир, показывая этим вселенскость, всеобщность всего того, что происходит в мире, не ограничивающиеся, то опять же, никакими границами, ни политическими, ни конфессиональными, ни этническими, ничем. И действительно, все это пришло в виде страшного вот этого режима, который мы, может быть, ошибочно называем коммунистическим, потому что он, конечно, был не социалистический и не коммунистический, а это был просто бандитский сатанинский режим, который распространил в момент своего величайшего подъема, это было после Второй мировой войны, свою власть на треть земной суши и примерно на треть даже больше народного населения Земли. Так что для русских это явление в Фатиме было явление о России. Поэтому оно было очень важно. И в России о нем знали, это известие передавали. Какие-то книжечки еще в советское время, когда ничего нельзя было печатать, напечатанные на машинке или отфотографированные там, западные издания, в том числе брюссельское издательство «Жизнь с Богом», католическое, но ориентированное на русское православие, вот, все это распространялось. И с того времени это глубоко меня поразило, мне показалось, что вот в этом явлении, понимаете, я же историк, в этом явлении скрыта тайна истории 20 века. Вот ее внутренняя пружина, ее внутренний смысл борьбы сатаны и Сына Божьего за сердца людей. И вот почему-то так получилось, когда Божья Матерь сказала Люсии и, в общем, всем трем деткам, значит, Джасинте и Франциску, что от века, она так сказала им, от века идет брань между сыном человеческим и лукавым врагом. Между сыном моим и лукавым врагом. А сейчас центр этой брани находится в России. И точно это был 17-й год, революция, которая действительно имела всемирное историческое значение, только не положительное, а скорее отрицательное. Вот. Так что все было сказано правильно. Поэтому, понятно, мне это привлекло мое внимание. Я мечтал многие годы посетить Фатиму и побыть в тех местах, вот, где, собственно, все это и происходило. В этом местечке Кова-де-Ирия, где вот явилась Божья Матерь трем деткам. И в 2016 году, в 2016 году я смог осуществить свою мечту. И я поехал отдыхать в Португалию, и вот мы приехали в Фатиму. И кроме того, я хотел, я считаю, что это не только вот мое личное, ну, как бы, желание вот, паломничества, молитвы. Но я должен и людям рассказать, русским людям, русскоязычному миру. Я должен рассказать об этом явлении, потому что далеко не все его знают. И поэтому я с моими друзьями, мы сделали вот такой фильм, который, по-моему, неплохо получился. И буквально в этом самом святом месте, это около того самого дуба, на котором являлась Божья Матерь детям во время Фатимского явления. Вот такова история этого фильма. Он был снят в октябре, как раз в дни последнего, в годовщину последнего явления, октябрьского явления 17-го года, но в 2016 году. И говоря о фатимских явлениях, мы часто думаем о 20 веке, что это было той брани, которая была в то время в мире, который, центр которой был в России в тот момент. И моя Богоматерь, она предупреждала о начале Второй мировой войны, если Россия не обратится, о распространении этих идеологий, которые произошли. Но эти явления произошли уже, я считала, 107 лет назад. И являются ли они предостережением, стережениями, посланиями только для 20 века? И есть ли актуальность этих событий, этих посланий на сегодняшний день? Ну, вы знаете, во-первых, там есть такой очень важный момент, который мы сразу должны обратить внимание, что как раз когда Божья Матерь общалась с детьми еще в 17 году, она говорила, что вообще вот эта война, что речь идет о Первой мировой войне, эта война скоро закончится. Но если люди не изменят своего отношения друг к другу, то вскоре начнется новая, еще более ужасная война, в которой десятки миллионов людей погибнут, и целые народы будут на грани гибели. Вот в этом особенность вообще того, что вот мы иногда называем не совсем верно предсказанием. Понимаете, история не детерминирована. И Божья Матерь не могла сказать, что вот будет война и точка. Нет, она сказала, будет война, если вы не изменитесь. А если вы изменитесь, то войны никакой не будет. А как изменитесь? Изменение было очень просто, было названо. Говоря в двух словах, мы должны любить другого. Именно другого. Вот от недостатка любви произошла Первая мировая война. Каждый был в националистическом дурмане, хотел там немцы пангерманизм, славяне панславизм, проповедовали турки пантюркизм. И все мечтали о своих империях, о своем величии, о славе своего народа, о расширении своей территории. И в итоге этот эгоизм привел к тому, что погибло уже на фронтах Первой мировой войны почти 10 миллионов человек. И вот Божья Матерь говорит очень просто, что вот если вы будете такими же дальше, то будет и новая война, еще более страшная. А ежели вы изменитесь и вместо ненависти примете любовь к другому, вместо эгоизма солидарность и даже жертвенность в отношении другого, вместо лжи возьмете правду, вместо желания стяжания себе желание помочь другому, то тогда все будет иначе. И поэтому, добавляет она, мир Вот поэтому явление произошло в Португалии, и поэтому оно обращено в первую очередь к католикам. Потому что, ну что, обращаться к русским во время гражданской войны, понятно, что русские верующие люди, они мучатся, они будут молиться за судьбу своей страны, там, за спасение своей близких, своей церкви. А Португалию это вроде никак не должно волновать, потому что это очень далеко. И что там происходит в России, да кто там знает, кроме политиков вообще. Дети ведь даже не знали, что такое Россия. Когда к ним, когда сказала Божья Матерь молиться за Россию, они искренне думали, что это какая-то дурная женщина, которая ведет себя почему-то так плохо, что от этого зависит судьба мира. Только взрослые им объяснили, и они были потрясены этим, были же детки неграмотные, они были потрясены, взрослые, и сказали, что это огромная страна на востоке Европы, которая вместе в союзе с Португалией воюет сейчас против центральных держав и так далее. Вот, поэтому другой должен молиться, другой должен просить. И тогда это имеет особую силу. Поэтому явление произошло в Португалии. Имеет ли это значение для сегодняшнего дня? Ну, во-первых, как я думаю, что если мы посмотрим на мир, то мы увидим, что где-то действительно произошли изменения. И благодаря этим невероятным изменениям возникла такая вещь, как Европейский Союз, как НАТО, где действительно все страны свободно объединились ради экономического прогресса, культурного прогресса, ну или защиты своей территории других стран, а где-то ничего не изменилось. И один из примеров того, где ничего не изменилось, это, к сожалению, как раз Россия, где нынешний путинский режим показал то же самое ожесточение, ненависть, эгоизм, стремление только жить для себя, которое и привело к двум мировым войнам. И здесь ничего не меняется. Так что не мне, конечно, судить, находится ли сейчас вот этот центр вот этого сатанинского противления Богу в России или нет, но, как мне кажется, все-таки находится. Находится. Может быть, не только в России, но в России в том числе. Поэтому, я думаю, фатимское явление далеко не исчерпано 20 веком. Его значение продолжается. И это, кстати говоря, очень ясно почувствовал нынешний папа Франциск, который впервые, я подчеркиваю это, впервые в 22-м году на Благовещение по западному календарю посвятил Россию и Украину сердцу Божьей Матери, как она это и сказала, во втором явлении Люсии. Второе явление было 13 июня 1929 года в Португалии, когда Люсия уже стала монахиней. Вот она в этом в местечке португальском, помню сейчас, как оно называется, она ей явилась и сказала, что сообщила Люсия папе Римскому, тогда был Пий XI, что необходимо посвящение ее сердцу России. Причем это посвящение должен сделать папа с собором епископов всей земли в пресечении народа. Ни один папа до Иоанна Павла II, да, это местечко Туи в Испании, где это было явление. Вот ни один папа этого не сделал до Иоанна Павла II, а Иоанн Павел II это посвящение совершил после страшного покушения. До этого он тоже призвал Дух Святой на Польшу в 79 году, но посвящение России он не делал до тех пор, пока на него не произошло вот это страшное покушение Алиагаджи. И оно произошло, кстати говоря, ровно в годовщину Фатимского явления, 13 мая 81 года. После этого папа попросил, чтобы ему привезли православный образ казанский из Фатимы. История этого образа – это другой разговор. Вот, он тоже очень интересно. И молиться перед этим образом, дал обеты, но когда он в 84 году совершал посвящение, он действительно не назвал имени России. Хотя Божья Матерь сказала, надо посвятить Россию моему сердцу. Он не назвал имя России. Потом очень сам об этом жалел. Не раз говорил даже моим знакомым епископам католическим. Они это слышали лично, что это была его ошибка. Вот. А почему он не назвал, мы можем только гадать. Это могли быть политические причины. Он не хотел портить отношения с Советским Союзом, хотя уж куда дальше после покушения советского агента. Или же, как поляк, он мечтал в первую очередь о том, чтобы Польша и другие страны Восточной и Центральной Европы освободились от большевизма, а о России во вторую очередь думал. Ну, мы не знаем это. Просто я не хочу даже спекулировать на этом. Действительно, ровно через год началась перестройка в 1985 году, в те самые мартовско-апрельские дни. И в итоге страны Центральной и Восточной Европы освободились от коммунизма, все, вплоть до балтийских государств. А вот с другими странами хуже оказалось. Там такие необольшевистские авторитарные или олигархические режимы сохраняются до сего дня. И в России, и в Белоруссии, и в Казахстане, да во многом в Украине. И в связи с этим, конечно, миссия Божьей Матери продолжается. Посвящение Папы Франциска абсолютно актуально в 22-м году. И вот я вам честно скажу, что мы ждем и стараемся, естественно, делать, что можем, чтобы обещание исполнилось Божьей Матери, чтобы действительно сердце русского народа и украинского обратилось от врага рода человеческого Иисусу Христу, и чтобы Россия, как сказано было в этом явлении 29-го года, чтобы Россия стала обычной страной. Вот очень важно, обычной страной, в которой есть и хорошие, и плохое, и верующие, и неверующие, и грешники, и праведники, но нет вот этого, оно перестало быть орудием сатаны, разрушающим мир. Вот это очень важно. Вот на это мы сейчас очень надеемся. Но при этом, конечно, надо действовать самим. Потому что на Бога надейся, а сам не плашай, как есть русская поговорка. Вы сказали о таких духовных, может быть, причинах, почему Россия не обращается к Иисусу, к сердцу Иисуса. И вы сказали об империализме, об эгоизме. Но, может быть, вы видите какие-то другие причины, духовные причины, может, не духовные причины, почему происходит то, что происходит сейчас в России. То есть Россия ведет войну, вы уже сами говорили о режиме, о репрессиях, которые происходят. И в чем причина? Может быть, мы недостаточно молимся, может быть, нам надо больше молиться о России именно из других стран? Молиться всегда надо, как говорится. Да. Молиться всегда. Мы всегда молимся недостаточно. Это надо ясно. Мы никогда не молимся излишне. Такого не бывает просто. Вот. Но молитва... Помните это как раз латинскую римскую поговорку «Оре лаборе». То есть и молиться, и работать. И работать, и действовать. Политически действовать, экономически действовать тоже необходимо. Поэтому почему это происходит в России? Ну, во-первых, корневая глубинная причина, которая свойственна не только России, но, по сути говоря, той былой вот России, в которой свершилась революция 17-го года, и большинству ее народов, не только русским. Дело в том, что тогда, как раз в 17-м году, и фатимское явление это ясно показывает, перед Россией лежал выбор во время революции между февралем и октябрем. Или, и потом во время гражданской войны 1922 года. Или пойти за большевиками, которые призывали отбирать чужую собственность, там, уничтожать людей высших сословий, ну и отвернуться от Бога. Или пойти за теми, кто говорили, что ничего этого делать нельзя, что необходимо действительно совершенствовать общественную, политическую жизнь, но путем жертвы, путем заботы о ближнем. Но это, понятно, были верующие люди. Так вот, понимаете, у нас есть определенный индикатор. Как мне, понимаете, я ведь историк, и я не люблю говорить только общими такими благочестивыми понятиями. У нас есть один очень формальный индикатор. Дело в том, что в России в ноябре 17 года произошли выборы в учредительное собрание. Это парламент, который должен был переучредить Россию, и который происходил на всей территории, не оккупированной немцами, в том числе, кстати говоря, и на части территории Латвии, еще не занятой немецкими войсками в Эстонии, ну и, понятно, в Украине, и в Закавказье, ну, в общем, повсюду, кроме Финляндии, которая не участвовала в выборах в учредительное собрание. Так вот, а Польша была оккупирована в то время. Так вот, по этим выборам очень печальный был результат. Партии откровенно богоборческие и откровенно призывавшие к переделу собственности, к уничтожению высших сословий старой империи, они получили 4/5 голосов. 4/5, почти 80%. А партии, объявившие себя христианскими, причем все, православные, старообрядческие, там была евангелическая, католическая партия, они в общей сложности получили где-то 2%, 2,5% голосов. Вот реальный, а голосовали по спискам. Так что это реальное совершенно настроение в обществе. Вот понимаете, как говорится, за Божье дело были 2,5%, за сталинское дело были 80%. Ну, остальные где-то in between. Вот, вот как было. И в том числе и в Эстонии, и в Латвии абсолютное большинство отдали большевикам. Не в армейские части, а именно гражданское население. Армейские части тоже отдали большевикам. Но вроде бы они там были случайно, это в основном русские солдаты. Но и гражданское население тоже. Вот печальный итог. А второй итог, очень интересный, тоже вполне читаемый в цифрах, это, мы знаем о страшных репрессиях, которые были устроили большевики в 1937 году, но не все понимаем о начале этих репрессий. Дело в том, что Сталин решил проверить через 20 лет после революции народы России также верят в Бога или больше, или меньше. И в перепись, которая прошла точно на Рождество по юлианскому стилю 7 января 1937 года, всеобщий был единственный раз включен вопрос о личном отношении к вере. И 58% жителей тогдашнего СССР, а я напомню, что это до присоединения Западной Украины, Западной Белоруссии, Балтийских стран, сказали, что они верят в Бога. Причем это было сказано в то время, когда были огромные репрессии на верующих. Масса людей была уничтожена, другие сидели в лагерях. Все монастыри были закрыты на территории Советского Союза. А люди не побоялись сказать, что они верят в Бога. То есть за эти 20 лет произошла невероятная метаморфоза. Большинство людей раскаялись в тех своих выборах своих или отцов 1917 года. Вот это тоже важно очень понимать. Это тоже цифры. Эту перепись запретили. Ее те, кто ее проводили, расстреляли. Среди русской истории она так известна под названием «Расстрелянные переписи». Но после 1991 года в архивах нашли ее результаты. И вот сейчас есть много книг на этот счет издано, все реконструировали. Вот такой поразительный факт, понимаете? Я об этом говорю в своей последней книге английской, которая только что вот у меня вышла в Масариковом университете. Но, тем не менее, были обрушены, большевики обрушили именно из-за этого огромные репрессии, масса людей, знаете, церковь была практически уничтожена на территории России, после этого все были или расстреляны, или посажены в тюрьмы, и умерли в лагерях священники, православные, католические, мусульманские, значит, муфти и еврейские, значит, раввины. В общем, это было и буддийские, естественно, монахи. В общем, это было страшное гонение. И вот его результат. Духовно опустошенное общество, которое сейчас на всем пространстве бывшего СССР. Не только в Российской Федерации, на всем пространстве бывшего СССР. Эта дикая, ужасная рана не заросла. Так что нам надо продолжать молиться Божьей Матери, чтобы она уврачевала эту нашу рану. И я думаю, у нас есть надежда, что это произойдет. Говоря о сегодняшних событиях в России, смущает позиция официальной Русской Православной Церкви, то есть официальная церковь, она, можно сказать, так благословляет войну, она сотрудничает с режимом сейчас в России, но, с другой стороны, мы видим тоже некоторых православных священников, других служителей, может быть, простых верующих, которые находятся в оппозиции, которые страдают из-за этого, которые, может быть, теряют сан. Но интересно, например, для нас, для Радио Марии, у нас, может быть, мало контакта очень с православной церковью, потому что православная церковь даже здесь, в Латвии, она немножко так обособлена. И просто интересно, вы как православный человек, как вы видите, какая сейчас ситуация в православной церкви, насколько большая часть православной церкви, она все-таки не согласна с режимом, если вы можете примерно, конечно, не оперируя какой-то статистикой, которой, наверное, и нет, но как вы чувствуете, насколько большая часть православных, она все-таки не согласна, она старается как-то отделиться от официальной позиции, и как она также себя сегодня чувствует в этих репрессиях, в этом давлении? Ну, здесь важно, конечно, никакой статистики нет, да и, по сути, она и не нужна, потому что всем нам известна одна статистика, которую преподал Бог в Библии, в истории с Авраамом и Содомом и Гоморрой, когда несколько праведников могут спасти целый город. Они большинство, там, скажем, электоральное большинство или так далее. То есть, понимаете, для Бога нет социологии. Это очень важно понять. Это для нас она есть, и это важно знать, но для Бога этого нет. Потому что молитва нескольких праведников меняет судьбу и всего народа, и естественно, даже мировоззрение очень многих людей. И в этом смысле каждый должен думать о себе так. Быть может, этот праведник я. Да, я знаю, какой я грешник. Но, тем не менее, может, только моей молитвы и не хватает. И поэтому надо все каждому молиться, не думая, что другой будет молиться лучше, чем он. Не надеясь на это. Это неправильный путь. Вот, на мой взгляд. Значит, что касается церкви. Опять же, не надо забывать, что Сталин создал в 1943 году новую православную церковь. Старая была уничтожена. А новая церковь, в которой, да, действительно, какие-то люди из старой церкви согласились сотрудничать со Сталином, тот же митрополит Сергий Старогородский, митрополит Алексей Симанский, значит, они согласились сотрудничать со Сталином, и была создана новая церковь, как, в общем, отдел КГБ. Отдел КГБ, тогда это НКВД было, Совет по делам Русской Православной Церкви, это был просто аппарат Лубянки. И эти люди все, безусловно, абсолютно были сотрудники спецслужб. Абсолютно. Вот. Они, поэтому, могли быть верующие люди, могли не быть верующими людьми, никто в душу не залезет. Но они согласились сотрудничать с сатанинским сталинским режимом, а другие не согласились. Но при этом церковь ими не заканчивалась. Церковь была восстановлена, и в нее, конечно, пришло много верующих людей, которые действительно искали Бога. И это были и священники, и миряне, и даже епископы. И хотя контроль КГБ был очень суровый, очень строгий, удавалось все равно людям, я сам пришел в это время в церковь, оставаться честными людьми, не сотрудничать с КГБ и искать Бога. А нынешнее иерархическое возглавление церкви, оно прямо идет оттуда. Нынешний патриарх Кирилл много раз говорил публично, я сам это слышал, что я сергианец, то есть я последователь Сергия Старогородского, то есть явно коллаборационист с большевистским, то есть сатанинским режимом. Так что то, что они сейчас все в основном поддерживают нынешний путинский режим, это совершенно обычно, странно, если бы этого бы не было. Вот это режим, конечно, Лубянки, путинский режим, и они тоже часть этого Лубянки. Но церковь Христова, это тело Христова, оно бесконечно другое. И те, кто своей совестью не хотят соединяться с этим лубянским проектом, они в той же самой церкви Московского патриархата, поминая того же патриарха Кирилла, но поминая его с болью в сердце, прося у Бога, чтобы он стал другим, чтобы он осознал свои грехи, они служат Христу и ведут людей ко Христу. Поэтому, понимаете, в одной и той же русской церкви есть как бы два уровня. Уровень политического служения, как это не ужасно, вот так устроилось, политического служения сатанинскому режиму, кагибистскому, и уровень служения Христу и его правде. Какие-то люди умудряются, где надо, промолчать, и поэтому продолжают служить более-менее свободно в России, но под огромным моральным гнетом, но продолжают нести правду, а какие-то не выдерживают, как тот же отец Алексей Уминский, и их вот извергают из сана, выгоняют из страны. Но вот, слава Богу, есть Вселенская Патриархия, они восстанавливаются в своем сане, продолжают служить, и огромное число людей к ним обращается. Так что это идет брань. Вот та самая брань, о которой говорила Божья Матерь деткам в 17-м году, брань между сыном человеческим и лукавым врагом, она продолжается. И продолжает в том числе и в русской церкви. Мы должны помнить, что нет никакой, на самом-то деле нет никакой русской церкви. Есть церковь в России, православная церковь в России. Есть православная церковь в Болгарии, есть в Латвии, а есть в России. То есть, это часть единого тела Христова, оно никогда не обосабливалось. Вот. Просто администрация российская, ну, администрация сейчас, к сожалению, не на лучшем уровне. В фильме на Ютубе, который доступен, о фатимских событиях, вы также говорили о диалоге между Римской католической церковью и Православной церковью в России. И скажите, почему для вас это важно? Вообще, какие сейчас есть возможности для этого диалога? Ну, я думаю, что между церквями, между вот, православной церковью в России и католической церковью, конечно, есть возможность диалога. И прекрасный диалог идет между православной церковью вне России, скажем, Вселенского патриархата, и отношения между православными и католиками в мире сейчас, в общем, хорошие очень. И это замечательно, это добрый знак. В России сейчас общество ожесточено. Опять же, вот эта верхушка церковная, которая тянется прямо в сталинскую эпоху, она заинтересована не в диалоге, а во всем она заинтересована в самоутверждении, в имперском самоутверждении, в том числе и церковном. То есть владычествовать другими, руководить другими. И ни в коем случае не быть частью какого-то равного друг другу, равных частей. Вот. Поэтому она заинтересована в диалоге только как в продвижении своей воли. Так это было, к сожалению, и в прошлые годы, еще до войны. Но нормальные русские люди общаются с католиками и ведут нормальный диалог. Это не значит, что завтра православная церковь исчезнет, станет частью католической. Конечно, нет. Каждая из церквей несет свою правду, свою часть истины. Вот так устроил Бог. Это ясно показано даже в конце Евангелия от Иоанна, когда, помните, Петр спрашивает, видя Иоанна, идущего за Христом: «Господи, а он что? Если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду вторым пришествием, что тебе до того, друже Петре?» Отвечает Иисус. Вот понимаете, есть какая-то тайна в этой множественности вариантов христианского пути. Православный, может быть, древний, до Халкидонский путь, и католический путь, и евангелический путь, вот лютеранский, кальвинистский, кто знает. Но мы должны все понимать, что мы части одного целого, мы части одного тела Христова. И относиться друг к другу, соответственно, с любовью, с пониманием, но при этом ценя и храня то, что нам досталось как наследие, как знание особое. Но делиться этим знанием, открывать его, обсуждать его. Поэтому я думаю, что когда вот этот страшный режим русский, который, конечно, есть наследие сталинизма, коммунистического. Когда он падет, а он, безусловно, падет, все земное, тем более это ужасное земное, сатанинское, оно гибнет со временем. Я уверен, что тогда этот диалог начнет совершенно по-другому. Дружески, открыто, с любовью и с огромной пользой для всех сторон. Хотела задать также такой вопрос. Сегодня мы снимаем, записываем это интервью. Сегодня 8 мая. Мы записываем интервью для 13 мая. Но сегодня особенный день также для Европы. Это окончание Второй мировой войны в Европе. И особенно Западная Европа этот день отмечает. И вы сейчас тоже находитесь в Европе, но вынуждены, надо сказать, и вы путешествуете по Европе. И сейчас Европа, она другая. Она другая, чем была в 1917 году, другая, чем она была по окончанию Второй мировой войны. И, к сожалению, мы тоже видим такая тенденция в Европе, что Европа тоже отходит от Бога. И видите ли вы это, находясь в Чехии, и в чем опасность отхода от Бога для Европы? Нет, Оля, вы знаете, я, может быть, удивлю ваших слушателей, но я скажу, что я этого не вижу. Я не вижу, что Европа отходит от Бога. Я не вижу, что моя вот страна, моего нынешнего пристанища, Чехия, а именно я в Брно, это Моравия, отходит от Бога. Храмы полны людьми. Я вижу, как масса людей заходит в церковь, даже вне службы церковной, католический храм. Молятся, кто-то исповедуется. На праздники все переполнено, масса... Брно город студенческий, здесь 6 университетов, и вот все переполнено молодежью, студенческой молодежью, молодыми семьями. Понимаете, у нас превратное представление о прошлом. Да, формально считалось, что там Россия, там, я имею в виду императорская Россия, православная страна, там, скажем, Пруссия, лютеранская, Австрийская империя, католическая. Но ведь это же было все неправда. Большинство людей ни в одной из этих стран не жили в соответствии со Христом, а жили в соответствии со своей похотью, со своими желаниями, со своими устремлениями. Никакой всеобщности веры никогда, я это говорю как историк твердо, никогда не было. У одних это было просто неверие, у других это был какой-то примитивный магизм, когда, там, не знаю, прикоснулся к мощам, там, прочел какую-то молитовку, и вот все получится. Понимаете, это все не есть вера. Вера есть любовь. Настоящая. Мы знаем, что такое любовь в земной жизни. Вот если ты любишь там, юношу или девушку, да, по-настоящему мужчину или женщину, мужа или жену, то ты ощущаешь вот это желание всецело себя отдать ему. Это есть любовь. Остальное – это не любовь. Вот то же самое, понимаете, и со Христом. Если ты любишь Христа, ты хочешь ему отдать себя. Если любишь Церковь Христову, ты должен быть в ней, вот, принести в свое жертвенное служение не ради карьеры, не ради успеха, не ради даже духовного комфорта, а ради того, что ты хочешь себя отдать людям, так же, как сам Спаситель отдал себя. Вот, такого никогда не было у большинства. Просто сейчас другое время. Сейчас время свободного мира. Да, если бы действительно страны в 18-19 веке были бы такие христианские, то не было бы, конечно, и помин ни Первой мировой войны, ни Второй мировой войны, ни всех остальных, ни наполеоновских войн, ничего бы не было. Вот. Все дело в том, что на самом деле христианство всегда участь немногих. Но каждый стремись быть таким. Большинство живет формально христианской жизнью. Когда их спрашивали раньше, ты верующий? Ну, конечно, верующий, я же русский. Да? Конечно, лютеранин, я же там латыш. Вот. Но это не значит, что он жил как истинно православный, истинно лютеранин. Нет, не жил. И сейчас другое время. Сейчас время свободы. Сейчас ты можешь не скрывать, что ты неверующий человек. Можешь это позиционировать открыто. И никто тебя не упрекнет, это никак не повредит твоей карьере, может быть, даже наоборот. Поэтому многие люди так и говорят, они больше не скрывают ни своих религиозных взглядов, ни своих, скажем, отклонений в области, ну, интимных отношений. Раньше тоже было всего полно, и гомосексуализма, и так далее, но люди просто об этом стеснялись говорить, это скрывалось, а теперь это не скрывается. Но на этом фоне это не значит, что этого стало намного больше. Это значит, что все тайное, как сказал Спаситель, стало явным. Но нам в этом, нам совершенно не надо стесняться, верующих людей много. Бывают то приливы, то отливы, то усиление, то ослабление веры в обществе. Как и все социальные явления, они подвижны, это нормально. Вот. Но мы не должны никогда говорить, что вот тогда было хорошо, вода была слаже, а огонь теплее, а вот сейчас все холодно и плохо. На самом деле все равно самому себе. Как распяли Христа 2000 лет назад благочестивые, в кавычках, иудеи и римская администрация в лице Понтия Пилата, также точно распинают его и через 20 веков, сейчас во всем мире. А другие точно так же его тайно слушают, являются его учениками, его предают достойному погребению и радуются словам «Христос воскресе». Так что как все было, так и есть. Не унываем, что сейчас тяжелые времена, они всегда тяжелые, но и всегда радостные. Последний вопрос. Мы, как Радио Мария Латвия, основное наше служение – это молитва. Мы тоже видим по статистике, что больше всего слушателей у нас, когда происходит молитва, то есть или розарий, или другие молитвы. Это наша такая самая большая миссия. И в связи с этим я хотела вас спросить, мы уже говорили о том, что нам надо молиться, что мы недостаточно молимся друг за друга. Как вы видите, о чем, в каких сферах, особенно в России, мы, наши слушатели, должны больше молиться? Я думаю, что Господь, когда давал ученикам свою молитву, Отче наш, Он все акценты в этой молитве короткой расставил, и, в общем, нам, как говорится, не добавить, не убавить. Да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе. Как на небе, так и на земле. Вот важнейшая вещь, чтобы люди... Что такое воля Твоя? Не то, чтобы эта воля исполнялась, как воля тирана, а чтобы люди на земле руководствовались божественной волей, божественным принципом в своих отношениях и к друг другу, и к природе, и к иным странам, к политике, ко всему. Вот это одно. Естественно, не введи нас во искушение. Вот мы видим, что мир полон искушений. Искушений властью, искушений национализмом, искушением самовлюбленностью людей и народов, что наш народ самый лучший, самый хороший, а в другой какой-то народ самый плохой, самый гадкий. Вот, это тоже искушение. Ну и масса-масса других. Значит, соответственно, чтобы таких искушений не было. Чтобы Господь помогал нам увидеть в ближнем, причем в ближнем не только в соседе по квартире, а и в другом народе, с которым так устроил, что ты живешь рядом. Скажем, русские, латыши в Латвии, да, русские, украинцы в России и также и в Украине, чтобы увидеть в другом лучшего, чем ты, не такого же, а лучшего. Не брать, не чтобы он брал у тебя пример, а чтобы ты у него брал пример. Если оба народа так будут относиться друг к другу, место национальной вражды для нее не найдется места. Ну и, наконец, избави нас от лукавого. Лукавый – это сатана. Мы подчиняемся ему очень часто, совершенно добровольно, без сопротивления. Когда? Когда мы поступаем так, как поступили Адам и Ева в рай. Это и есть грехопадение. Суть грехопадения не в том, что Ева съела с дерева, которого нельзя было есть. Суть грехопадения в том, что и Ева, и Адам захотели, помимо Бога, быть совершенными. Захотели себя противопоставить Богу. А в результате что произошло? Они друг друга возненавидели и сказали: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне есть, и я ел этот плод. Ты виноват, Бог, что мне дал эту жену. Да и она виновата, что она мне дала. Ну, а я уж, как говорится, крайне, там, что с меня взять?» Вот этот подход – это сатанинский подход. Вот так вот. Когда говорит, что во всем виноват другой. Не я, а другой. Давайте будем молиться о том, чтобы Бог нам помог взять ответственность на самих себя. Возлюбить другого, как самого себя. Это не пустые слова. Если мы этого не сделаем, мы будем страдать. Если мы этого не сделаем, мы в конечном счете погибнем. Поэтому смысл молитвы, в первую очередь, это отдание себя Богу ради ближнего и дальнего, любого, с кем тебя сведет жизнь, как свела побитого разбойниками человека с благочестивым самарянином. Вот я бы так бы сказал, о чем надо молиться. Спасибо большое за это интервью. Мне самой, я думаю, нашим слушателям многие вещи очень были интересны и познавательны, не только ментально, но и духовно. И спасибо большое за ваши ответы, за вашу работу, за ваше, можно сказать, служение для мира, для России. И хочу пожелать вам хорошего дня. Я напомню нашим слушателям, что мы разговаривали с историком, профессором университета Томаша Масаріка в Брно, в Чехии, политическим деятелем, публицистом, православным христианином Андреем Борисовичем Зубовым. Большое вам спасибо еще раз. Взаимно. Дай Бог нашим всем слушателям и радостных дней Пасхи, и осознания в глубине миссии Фатимского явления, которое продолжается, безусловно, и проблемы, которые ставила владычица, не решены до сегодня, решать их нам, а может быть и детям нашим, и внукам. Так что на наш век хватит и для молитвы, и для трудов поля деятельности. Всех благ! Радио Мария Латвия Этера. Радиумс кафейс паузе. Касалеспеем скатейцутесью с изъедуемом. Палдес. Дорогие слушатели, это была передача «Кофейная пауза», и я, Ольга Велика, желаю вам хорошего дня. Ну, кофей стас аристук шот. Искнея райдиумс «Кофейс паузе», каз би еспеемс патейцутес юс изъедуемам «Радио Мария Латвия».